Примечание переводчика. В старину канадская полиция по южным провинциям страны разъезжала на лошадях, в связи с чем и получила название «конной». На крайнем севере страны чиновники конной полиции зачастую являются единственными представителями власти. Их полномочия и круг деятельности весьма обширны. Те входили один за другим и через переводчика сообщали ему свои имена и прозвища, терпеливо стараясь разъяснить свои слишком замысловатые для него семейные узы. Проникнувшись торжественностью момента, они молча расселись на высланных мехами скамьях и смотрели, как тщательно записывал он на больших регистрационных листах все, что они сообщали. Только один неугомонный юноша громко смеялся и шутил. Раздраженный офицер велел в конце концов выставить его за дверь. Возмущению его не было границ, когда спустя 10 или 15 минут юноша вернулся. «Разве он не понял, что я приказал ему удалиться?» — крикнул разгневанный офицер переводчику. «Это ты не понял», — услышал он серьезный ответ. «Парень решил, что у тебя очень слабая память, если все, что тебе говорят, ты должен записывать. Поэтому он немного выждал и вернулся, полагая, что ты успел уже забыть о своем приказе». И канадец признал себя побежденным. В этом непохожем на наш мире, мире арктических понятий, свое представление и об учтивости, и обходительности. Петер Фрейхин, датчанин, который поселился в Гренландии и взял в жены девушку-эскимоску, рассказывает, как однажды, потратив 10 с лишним дней на поиски добычи, охотники, усталые и голодные, вернулись с пустыми руками в поселок. Они знали, что старик Аугутиглуарсук славится своим гостеприимством, что никто никогда еще не уходил из его иглу голодным. У него всегда хранились какие-нибудь запасы, так как весной и летом, когда тюлени греются на ледяных полях, он непрерывно охотится. Поэтому они направились к нему, предвкушая обильную и вкусную еду. При виде гостей хозяин забеспокоился, беспомощно развел руками и долго говорил, как он огорчен, что должен в этот раз разочаровать уважаемых охотников, что не сумеет их угостить, как ему хотелось бы, так как у него осталась лишь самая малость еды, к тому же негодная в пищу человеку. Я был уже знаком с эскимосскими обычаями, поэтому не принял всерьез этих сетований, — пишет Фрейхин. Другие также ожидали терпеливо, пока старик кончит говорить. Он вышел из иглу и через мгновенье вернулся с огромным мешком из тюленьей кожи, набитым замороженной птицей. Он еле дотащил его. Схватив топор, он разрубил дичь на куски, разодрал один из кусков и первым взялся за еду. «Как я сказал, вкус у нее ужасный. Вы бы лучше зашли в другой раз, чтобы мне не было так стыдно. Даже мои бедные собаки и те не захотят дотронуться до такой пищи. Я навсегда уронил себя в ваших глазах. Никто из нас не придал никакого значения этой тираде. Она была только сигналом к началу пиршества. Припрятанный в пещере так, чтобы в этот тайник не проникал воздух, или, боже упаси, свет, мороженые птицы, хотя и с душком, оказались чрезвычайно вкусными. Ешьте, если вам действительно нравится эта гадость. Могу только сказать, что если бы не ваша любезность, мне пришлось бы выбросить ее, повторял довольный хозяин. Спустя несколько часов, когда мы уже успели съесть добрых 100 фунтов мяса, и никто больше не был в состоянии работать челюстями, Аугутидлуарсук наполнил водой, растопленной изо льда, большой котелок и пустил его по кругу. Каждый набирал воду в рот, выплевывал ее позади себя, ополаскивал руки, а затем вытирал их чудесной пушистой шкуркой голубого песа. «Ваши пальцы пахли бы этой гадостью, которой я вас угощал, и тогда мой позор продолжался бы еще дольше», заявил скромно хозяин в заключение пиршества. Таков церемониал эскимосской учтивости. Петер Фрейхин был одним из немногих полярников, которые попали в Арктику чисто случайно. В то же время он был одним из тех, кто много сделал для эскимосов. После первой же арктической экспедиции Фрейхин на всю жизнь связал свою судьбу с Гренландией. Ни внутреннее влечение, ни стремление внести свой вклад в изучение Земли не влекло меня на крайний север, признается он в своих воспоминаниях. Я был тогда зеленым юнцом, которому приелось однообразие повседневной жизни и который был очарован рассказами о приключениях в Арктике и ее героях. Однако прожить этим было нельзя. С детства меня влекло море. Когда мне было всего 8 лет, мне подарили парусную лодку. И если бы мои учителя вздумали искать того Петера, что так часто прогуливал уроки, они, наверное, нашли бы меня на воде. Позже я поступил на медицинский факультет Копенгагенского университета, поскольку, как мне казалось, именно этот род занятий привлекал меня больше всего. Однажды в больницу, в которой я работал, привезли жертву несчастного случая. Бедняга был невероятно изуродован. У него был проломлен череп, перебиты ребра, разорваны связки. Все врачи уверяли, что раненый не выживет. Они повторяли это в течение тех нескольких месяцев, пока он упорно отказывался подтвердить их предсказания. И через полгода он поправился. Все в один голос признали это чудом современной медицины и хирургии. Человек, созданный из крови и плоти, был воскрешен. В Копенгаген со всей страны съезжались врачи, обсуждая сенсационный случай. Осматривали, фотографировали, делали пациенту инъекции и, в конце концов, неохотно выписали его из больницы. Все мы, врачи, сестры и студенты, смотрели, как он покидал нас. Мы видели, как он остановился на углу –